Другая балерина, Нина Вершинина, сестра жены де Базиля, Ольги Морозовой, оставалась на расстоянии от нас, кардебалетных, как и сама Ольга, которая вела себя как царица бала. Как странно бывает в жизни, эти две сестры стали впоследствии моими большими подругами. Ольга была моложе своего мужа де Базиля, полковника Василия Григорьевича Воскресенского, директора труппы. Я хорошо знала де Базиля и находила его очень симпатичным. Он был родом из Ковна. С ним было интересно беседовать. Хлебосольный хозяин, он по-семейному поил нас кофе и ходил к нам в гости в Париже. Как-то сестра Коли приготовила нам мидии с рисом по-гречески, и де Базиль был в восторге. Он хорошо знал моего мужа, так как Коля участвовал вместе со Смирновой в самом первом его турне в 1923 году, когда гастролировало лишь 8 человек. Балет полковника де Базиля был основан в 1932 году и после смерти Дягилева и Анны Павловой считался самой совершенной труппой русского балета за границей. История этой труппы была творчески очень насыщенной. За годы своего существования она дала более 3000 спектаклей в 600 городах 70 разных стран. Репертуар состоял из более 200 постановок, большинство из которых были созданы такими корифеями русской хореографии XX века, как Баланчин, Фокин, Лишин, Лифарь, Мясин, Нижинская, что говорит само за себя. Думаю, что никакая иная труппа в мире не сделала в то время столько для пропаганды искусства русского балета. К тому же советские балетные коллективы тогда еще нигде не гастролировали, так как в эпоху Сталина очень боялись, что артисты за границей разбегутся. Полковник Василий Григорьевич Воскресенский де Базиль, как, впрочем, и сам Дягилев, часто нуждался, но никогда этого не показывал, и даже без франка в кармане вел себя как Ротшильд и останавливался только в лучших отелях. Он знал, как держать марку, и при множестве его забот находил время для любезного общения. Он мог держаться очень просто и старался не подчеркивать, что он наш директор. Они с Ольгой были венчаны в церкви на Лазурном берегу еще до войны, но не расписаны в мэрии. Это создало для Ольги много проблем в будущем, например, при получении виз. До Ольги Морозовой полковник уже был женат на другой балерине своей труппы, Нине Леонидовой, ушедшей от него к чешскому хореографу Ване Псота, тоже гастролировавшему с де Базилем. Красивая и эффектная, Ольга любила приемы, коктейли, шикарные туалеты, и, правду сказать, ей все это очень удавалось. Она была милой, но не слишком умной. Василий Григорьевич порой за столом так и говорил ей: «Замолчи, куриная голова». Ольга могла бы стать очень состоятельной вдовой, так как ей достались в наследство от де Базиля все декорации дягилевских русских сезонов. Они хранились на складе в парижском предместье Монтрее. И с разрешения Ольги, которая не знала, что с ними делать и как платить за хранение, их продали в Лондоне на аукционе Сотбис через греческого адвоката Гаврилидиса. Ольга не получила от этой исторической продажи ничего, постоянно судилась по этому поводу, но дело так и не выиграла. Теперь эти костюмы и декорации — достояние многих музеев мира, а самая их большая коллекция хранится в Национальном музее Австралии и Канберре, и она была показана на выставке «Из России с любовью» — «From Russia with love». Ольга Морозова привыкла жить в хороших отелях с прислугой, и когда осталась одна, потеряв мужа, оказалась довольно беспомощной в хозяйстве. Она не стирала постельного белья, совсем не убирала на кухне. Порой для уборки дома к ней из Рио-де-Жанейро прилетала ее сестра, талантливая балерина современного направления и педагог Нина Вершинина, о которой я упоминала. Она с яростью начинала драить стены на Ольгиной кухне в домике возле пляс Клиши, но потом все равно все приходило в запустение до следующего ее визита. Ольга жила в маленьком домике, который раньше принадлежал какому-то чечеточнику, Домик был хорошеньким, но требовал ухода и затрат, а Ольга этого обеспечить не могла —